Куча слов неповторима, душа волнением горит. Когда проходит Бог незримо и тихо сердцем говорит, ты слышишь этот зов? Дорогие братья и сестры, уже подошло к концу, и это наше вспоминание юбилея. Хочу сказать, что на вечерние часы, собрание будет с 18 часов вечернее, мы продолжим дальше эту прекрасную тему. Но я немного вспоминаю о том, что в своем детстве, немножко так скажу, что я сам не из неверующей семьи, о гонении вообще ничего не знал. И вот братья сейчас говорят о 70-х годах, о 80-х. Я все вспоминаю, в это время я учился в школе, ничего не слышал о гонении. Вообще, что где-то идут гонения. Учился в институте, ничего не слышал о гонении абсолютно. Я знал только, что на праздники, православные праздники, всегда по телевизору стали показывать самые интересные фильмы. До ночи, чтобы только отвлечь молодежь от того, что происходит на самом деле в религиозном мире. Я помню только один случай, когда был маленьким, я пошел в булочную, надо было купить хлеба, отправили меня. Я вот купил один батон и думаю, как хочется вот эту банку варенья мне купить, а денег не было. И вдруг подошел один человек, такой простой одежки, мужчина, лет ему где-то за 40. Он говорит, очень хочется. Как будто вот читал мои мысли. Я промолчал, мне было тяжело как-то ему ответить, признать свое такое желание. Он мне купил, и когда расплачивался, женщина говорит, а банку варенья, ты деньги есть? Он говорит, я заплачу. А что это вы за него платите? А я, говорит, очень детей люблю. Вы знаете, я уже вот в 47 лет, я до сих пор не могу забыть. Но мне вот Дух Божий подсказывает, что это был один из тех, кого гнали. Я не знаю ни имени его, не мог родителям объяснить, но я благодарю Господа, что я попал и в то братство, которое идет этим прекрасным путем. И теперь нисколько не жалею. И когда на занятиях с крещаемых мне спросили: «Виталий, а ты понимаешь, что надо в Господа не только верить, но и страдать?» Я думал, а откуда страдания? Все так свободно и хорошо, мы собираемся. Сейчас мы сидим здесь, и никто не гонит. Я тоже об этом думал, но Писание нам говорит, что дано не только веровать, но и страдать. И вот первые пути, вот Николай говорит, что у него стаж час у него стаж гонений. Вот, я хочу сказать, что Господь тоже начал научать, когда нас тоже вот и во время благовестия на Шеховской нас на 3 дня арестовали милицией по всем инстанциям, отпечатки пальцев. И только тогда я понял, через что наши братья проходили. Но самое дорогое, что я отметил, друзья мои, я увидел лица молодых, молодежи, братьев и сестер, что там не было страха, там была радость. И когда им говорили молчать, они пели гимны, я думал, откуда это все берется? Боялся, что кто-то начнет, ну, как-то убегать. Нет, никто, все стояли твердо. Вот это вот не запомнилось. Но уже и в заключение я хотел бы, ну, призвать и тех, кто еще не решился встать на путь Божий. Христос говорит: «Если хотите быть моими учениками, отвергните себя, возьмите крест и следуйте за мной». Друзья мои, путь в небо – это не путь только песен, нет, это путь страданий, потому что за нас Христос тоже пострадал, искупил нас от этого греховного мира. И сегодня хочу спросить в зале, если те, кто желает принять это искупление, попросить у Бога прощения, покаяться, встать на этот прекрасный путь, тяжелый путь страданий, но благословенный, чтобы в этот день вы могли решить свой вопрос вечности. Если не решите его в земной жизни, вы его никогда не решите. И сегодня я спрашиваю, есть ли кто желающий сегодня обратиться к Богу и покаяться, можно будет пройти на это место и попросить у него прощения. Не перед нами, а пред Богом. Есть желающие?